Трехминутный семинар. Красиво и правильно говорить значит излучать уверенность в себе, быть в теме, быть на волне, добиться успеха. Если когда-нибудь мне придется прочитать экспресс-семинар по наработке уверенности с помощью техник НЛПР, это будет выглядеть примерно так. Я выйду и скажу. Дамы и господа, чтобы добиться успеха в жизни, вам необходимо помнить три вещи. Во-первых, знать то, чего вы хотите. Иметь ясное представление о предполагаемом результате в любой ситуации и четко формулировать свои мысли. Во-вторых, общаясь с людьми, нужно находить верные слова, быть внимательным слушателем и держать свои чувства открытыми для того, чтобы заметить, что вы движетесь к результату, а люди движутся к вам. В-третьих, надо уметь четко вербализировать свои желания и иметь достаточно гибкости, чтобы настойчиво изменять свои слова и действия до тех пор, пока вы не получите то, чего хотите. После этого я запишу на доске «Ясность, чувствительность, гибкость» и выйду. Конец семинара. Он не займет больше 3 минут. Цель НЛП состоит в том, чтобы дать людям больше вариантов своего поведения. Красивая, правильная, осознанная и ясно сформулированная речь далеко не единственная, но обязательная для тренировки мастерства опытного НЛПера. 26-е правило НЛП для жизни в кайф. Забудьте о том, что когда-то вам говорили. Язык мой, враг мой. Ваш язык и ваша речь созданы лишь для гармонии, удовольствия, взаимопонимания, взаимопроникновения и самого настоящего кайфа.